это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка! Вас приветствует доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните, думаю, 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Ну и начинаем, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам был задан вопрос, задавал его Алексей Иванович. Что такое «открыжить»? Вот такое странное слово «открыжить». Бухгалтерский, да, какой-то термин мы представляем? Совершенно верно. Вот мы получили письмо от Ирины Радецкой, которая пишет: «Довелось мне работать в бухгалтерии. Главным бухгалтером была женщина старой закваски, и выражение „открыжить" она применяла очень часто в значении „отметить как выполненное, поставить галочку у выполненного пункта, или точнее обвести в кружок". Слышала? А почему же тогда не откру? Как, не знаю, кружок и крыжить? Сейчас скажу. Но сначала дочитаю еще одно предложение из письма Ирины Радецкой. Слышала это впоследствии и от других старых, старших бухгалтеров. Вероятно, кружок и превратился в крыжок, и появился странный глагол «открыжить». Но я должен сказать, что эта версия доказательств пока не имеет. Но она кажется мне правдоподобной. Вот по какой причине. Как раз вот вы спрашиваете, как же «у» и могло превратиться в «ы». Дело в том, что из истории языка мы знаем, что русский звук «ы», звук которого нет в большинстве других языков, русский звук «ы» произошел из праславянского и, точнее, общеиндоевропейского «у долгого». На это указывают такие параллели, как, допустим, латинское «сунус» и русское «сын». По латыни «сын» – «сунус», а по-русски это «сын». По латыни «дым» – «фумус», по-русски «дым». Это слова однокоренные, исторические, они происходят из одного праиндоевропейского корня. Но на русской почве вот это древнее «у» долгое превратилось в «ы». Так вот, возможно, существует какая-то вот историческая память языка, которая позволяет его носителям превращать кружок в крыжок, пользуясь вот этими очень древними параллелями. Но, повторяю, пока это только гипотеза. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Раиса Васильевна. Желаю вам здоровья, благополучия и процветания вашей, милой передачи. Спасибо. Простите меня, пожалуйста, на старости лет. Как правильно сказать, он был одет в серый костюм или на нем был надет серый костюм? Или вообще без одет и надет, просто он был в сером костюме, или на нем был серый костюм? Раиса Васильевна, да. В общем, возможны все варианты, которые вы назвали. Абсолютно корректно, он был одет в серый костюм. Немножко хуже на нем был надет серый костюм, потому что если на нем, то глагол уже оказывается лишний. Я имею в виду не глагол, точнее, а краткое причастие «надет». На нем был серый костюм. Так что вот ошибкой не является ни один из вариантов, которые вы назвали, а предпочтительными являются вот эти два. Он был одет в серый костюм или на нем был серый костюм. А как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77. И у нас новый номер пейджера. Номер 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на променад-концерт «Органная белая ночь» и в Петербург-концерт в Дом Кочневой на вечер музыки для органа.

Это слово не употребляется, ну, оно как профессиональный жаргон, употребляется не только в бухгалтерии. Я работала в Ленэнерго, и у нас давно это вот как попало на работу, это слово употреблялось. Употребляется оно при сверке большого объема информации. Не обязательно ставят кружочки. Птички, точки, звездочки, крестики. То есть идет сверка информации. И вот как профессионально называется крыжить. Спасибо, Наталья Витальевна. Вы, в общем, подтвердили то, что уже написала нам Ирина Радецкая, немножко расширив значение слова. Спасибо. Как это по-русски-то? Вот Ольга Борисовна интересуется. А как правильно сказать, закрываете дверь или закрываете двери? Двери-то две? Вот, ну, иногда дверь бывает одна, иногда бывает двустворчатая дверь. Конечно, закрываете двери более, я бы сказал, старинный вариант, звучит несколько старинно, поскольку, в общем, в старину в больших богатых домах двери были двустворчатыми и закрывали, соответственно, двери, а не дверь. Ну, а сейчас, возможно, разумеется, оба варианта. Можно сказать и закрывайте дверь, и закрывайте двери. Ничего страшного, если вы употребите множественное число, не произойдет. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Николаевна. У меня такой, на первый взгляд, простой вопрос. Вот часто слышим объявление «технический перерыв» или читаем. По радио я вчера услышала между 15 и 16 «технологический перерыв». Хотелось бы узнать, в чем разница. Спасибо, Надежда Николаевна. Вопрос действительно только кажется очень простым, хотя ответ на него мы уже неоднократно давали, ну или во всяком случае пытались дать ответ на этот вопрос. И, кстати, после того, как мы это делали, наш звукоинженер вносил коррективы, объясняя, что технологический перерыв и технический перерыв – это все-таки не одно и то же. Так вот, дело в том, что когда речь держит профессионал, он хорошо отдает себе отчет в том, что для того, чтобы аппаратура работала нормально, без сбоев, необходимо время от времени ее обслуживать, необходимо время от времени давать ей отдохнуть. Ну, например, в избежание перегрева, хотя бы такой примитивный пример. И все это связано с технологией использования аппаратуры и обслуживания аппаратуры. В таком случае целесообразно говорить именно о технологическом перерыве. Но так стали говорить, насколько я знаю, не очень давно. А еще с детства я помню вот выражение «технический перерыв». Возможно, оно возникло как упрощение от правильного технологический перерыв, потому что, в общем, можно понять, что такое технологический перерыв. Это перерыв, которого требует технология использования той или иной аппаратуры. А что такое технический перерыв, вот это понять труднее. Так что, возможно, технический перерыв – это просто упрощение, искажение изначально верного технологический перерыв. Вот, пожалуй, все, что я могу на этот счет сказать. А как это по-русски? Еще раз напомню наш новый номер пейджера 680-15-16. А сейчас слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина. Я хотела просто ваше мнение, откуда взялось вот это выражение? Перед каждой цифрой всегда порядка. Какого порядка? Откуда это из... Раньше как-то никогда не говорила. Порядка трех даже. Порядка трех. Ну, там, человек или вещей каких-то. Порядка десяти. Порядка... Какой порядок? В чем здесь порядок? Галина, вообще, когда мы называем количество, мы ставим себя в положение очень ответственное. Если мы говорим «три», то это означает не два с половиной, не три с половиной, не четыре и не восемь. Если мы говорим 95, то это исключает все другие варианты. Но очень часто нам необходимо указать на то, что мы называем не точное, а приблизительное количество. Для этой цели служат такие наречные выражения, как «примерно», «приблизительно». Но кроме него, вот не так уж недавно это и появилось, и это давно приходится слышать, используется вот это вот выражение «порядка». Вы спрашиваете, откуда оно взялось? Скорее всего, оно взялось из речи людей, профессионально связанных с математикой. Не обязательно именно математики, но люди, которым часто приходится оперировать цифрами, числами, величинами и тому подобное. Ведь в математике существует понятие «порядка». И когда мы говорим, что, допустим, количество чего-то на порядок больше чего-то другого, то это означает, что в 10 раз, это в 10 раз больше чего-то другого. Вот этот порядок и заимствуется обыденной речью. Когда мы говорим порядка, допустим, 20, мы подразумеваем, что мы не называем точное количество, но мы называем для ориентира нечто, какую-то цифру, какое-то число, которое может оказаться больше, может оказаться меньше, но если мы говорим порядка 20, то это значит, что не 3. Сколько ты сделал ошибок в диктанте? Порядка 20. Но это значит, что не 3 с одной стороны, но и не 50 с другой стороны. Может, 18, может быть, 23. Вот, собственно говоря, смысл этого выражения. Конечно, когда мы так говорим, мы математическое понятие порядка используем весьма расширительно, совсем не точно. Но происхождение этого выражения именно таково. Как это по-русски-то? Вот Екатерина нам пишет, что слово «крыж» означает «крест». Но каков источник, откуда информация? Это может быть вот так, навскидку, просто по внешнему облику слова, это может быть польское слово. И эта версия тоже не исключена, так что там может быть как раз вот не кружок, а крест. Но думаю, что значение это «крыжить». Значение все-таки так или иначе отмечать, неважно чем, крестиком, галочкой, кружочком отмечать. Да, это вполне вероятная этимология. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте. Ирина зовут. Может быть, эти вопросы были уже, но будьте добры, прокомментируйте вот так часто звучащее сейчас слово «молочка». Потом, можно еще вот вопрос, как правильно употреблять слово «аудитория», потому что совершенно иногда разные как-то вот, иногда кажется это неприемлемо. Например? Но аудитория могут назвать там зрителей на стадионе, там, или там в театре, вот, в цирке, тоже называют аудиторией как-то вот. А с вашей точки зрения аудитория что означает? Ну, я не знаю, я как-то привыкла, что это где слушают лекции, где слушают, по крайней мере, а не смотрят. Понятно. Вот. И потом тоже как бы к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, вот комментаторы говорят там, клуб «Динамо» забил гол. А некоторые говорят, там, «Динамо победило», «Динамо» или «Торпедо» как-то «победило». Вот можно как-то так вот употреблять это или нет? Спасибо. Спасибо, Ирина, за ваши вопросы. «Молочка». Да, вы правы, про «молочку» нам задавали вопрос уже много раз. И много раз... Когда первый раз задали, мы даже не поняли, о чем речь. Да, да. И было это года 2 или 3 назад, наверное. Теперь уже все понимают, что это значит, теперь, к сожалению. Да, это вот такой профессиональный жаргон, который, я не знаю, сожалеть об этом, радоваться этому, Но так или иначе получил довольно широкое распространение, и я догадываюсь, что вопрос Ирины связан с тем, что вот когда только что в нашей стране были приняты известные законодательные акты, сразу возник вопрос, откуда мы будем получать молочную продукцию. И вот говоря обо всем об этом, и депутаты, и всевозможные чиновники очень широко употребляли в том числе и вот это слово «молочка». Повторяю, это профессионализм, точнее даже это элемент профессионального жаргона, литературная норма этого слова пока, во всяком случае, не приемлет. Второй вопрос. Аудитория. Ирина права в том, что слово «аудитория» в своем первом и основном значении – это помещение, предназначенное для того, чтобы студенты в нем слушали лекции. Ну, или там занимались лабораторными занятиями, происходили, чтобы лабораторные занятия, практические занятия, семинары и тому подобное. Но у слова «аудитория» это не единственное значение. Есть переносное значение путем метонимии, переноса по смежности. Словом «аудитория» обозначают также и самих слушателей. «Аудитория замерла». Понятно, что не помещение замерло, понятно, что слушатели замерли. Вот этот перенос естествен, и, конечно, он употребляется очень широко. А отсюда один шаг до того, чтобы назвать аудиторией и зрителей, которые сидят в концертном зале, в театральном зале, на стадионе. У этого артиста широчайшая аудитория, он собирает целые стадионы. И когда он только касается струн своей гитары, допустим, аудитория замирает. Это вполне допустимое расширение значения слова, и оно, кстати, зафиксировано толковыми словарями русского языка. Последний вопрос Ирины. Клуб «Динамо» забил или «Динамо» победило? Конечно, абсолютно правильно и корректно именно клуб «Динамо» забил. Но, ей-богу, мне просто жаль спортивных комментаторов, было бы, если бы они были вынуждены каждый раз вот так правильно и длинно говорить. У спортивных комментаторов трудная работа. Времени на обдумывание фразы у них очень часто просто нет. И вот это использование таких названий, как «Динамо» или «Торпедо», в качестве существительных среднего рода вполне естественно, поскольку и «Динамо», и «Торпедо» оканчивается на «о». Да, это не склоняемые существительные, они не изменяются так, как существительное «озеро», предположим. Но, тем не менее, сам тот факт, что они оканчиваются на «о», влечет за собой неизбежно употребление этих слов как существительных среднего рода. И поэтому, когда комментаторы говорят, «Динамо» забило 3 гола в этом матче, я здесь, я понимаю, что это разговорное явление, но большого греха я здесь не вижу. Повторяю, абсолютно правильно, клуб «Динамо» забил 3 мяча. Но давайте пожалеем комментаторов и поймем и их тоже. Как это по-русски? Тамара Никифоровна пишет, что кряж считался раньше отрезком какого-то большого дерева. Кряжить, то есть отрезать. А вот Роман, ремарку такую нам посылает, в 70-х годах обратили внимание, что сельские жители, там, где не было телевизора, о дверях говорили, что их затворяют, а закрывают крышку. Сейчас этот нюанс как-то забыт, но сами слова, по-моему, говорят, какой должен использоваться глагол. Ну, по поводу кряжа. Все-таки кряж и крыж – это не одно и то же. Да, я понимаю, что согласные все те же, но пренебрегать гласным нельзя. В слове «кряж» совершенно другой гласный, и он, в отличие от «ы» и «у», не связан ни с тем, ни с другим, никакими родственными отношениями. По поводу «затворять дверь» и «закрывать дверь», и того, что вот «затворять» правильно, а «закрывать» крышку по отношению к двери неправильно, нужно проверить. Просто по русской классике XIX века как употребляли эти глаголы наши писатели. У меня есть такое подозрение, что даже у русских классиков иногда двери не затворяли, а все-таки закрывали. Но, повторяю, это нужно проверить. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос или ваш комментарий по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот, ну, по поводу крыжить. Просто я работала тоже, ну, где-то как-то бухгалтером. Вот. Интересно, что все эти звездочки, крылышки и так далее называются ласковым словом крыжики. Просто так, дополнение. Вот. Потом по поводу, скажем, молочки, мы уже говорили об этом. Но, знаете, молочка – это еще, наверное, ничего. Но вот когда слышишь от спортивных комментаторов «молодежка», вот это уже немножко пугает. Вот это я не знаю. Наверное, это тоже не станет нормой. Хотелось бы верить. А что такое молодежка? Молодежная команда. Понятно. Вот. И теперь вопрос. Вот сейчас, ну, Украина – горячая точка. Очень много разговоров об этом. Вот моя родственница украинская, которая родилась и выросла там, говорит «на Донбассе». Это же я стала слышать и по радио в последнее время в новостях «на Донбассе». Немножко смущает. Вот, может быть, все-таки в Донбассе, как это было раньше, вот как все-таки правильно, по-русски? Это первый вопрос. А второй вот какой. Вот есть заимствованное слово «проблема». Слово очень хорошее, понятное и удобное в употреблении в русском языке. Но мне как-то вот не очень нравятся те глаголы, которые с ним сочетаются. Ну вот, в частности, например, «поставить проблему», «озвучить проблему». Есть и другие слова. Ну и, соответственно, когда проблема, ну, скажем так, «решить проблему», «разрулить проблему». Вот как все-таки правильно, какие глаголы лучше с этим словом сочетаются, когда эта проблема возникает и когда она уходит? Ну вот, все. Спасибо, Елена. Ну, спасибо за очаровательное словечко «крыжики». И за молодежку. Ну, в общем, ваш ответ подтвердил мою догадку, да, молодежная сборная или молодежная команда. Ну, понятно, что, скорее всего, это функционировало и будет функционировать вот в профессиональных кругах, и за рамки профессионального жаргона, я надеюсь, не выйдет. По поводу Донбасса, да, более привычно в Донбассе. Конечно, по-русски более привычно в Донбассе, хотя, строго говоря, мы же с вами понимаем, что Донбасс – это сравнительно новое наименование, очень условное, ведь это Донецкий угольный бассейн, то есть это название, которое не является исконным топонимом. И, строго говоря, ну, наверное, у специалистов по угольной промышленности существуют какие-то карты, которые, на которых точно обозначены границы Донецкого угольного бассейна. Но когда мы говорим о Донбассе, тем более сегодня, мы подразумеваем, наверное, все-таки не строго вот эти границы. Подразумевается какая-то совокупность территорий. У каждой из этих территорий есть свое оригинальное настоящее название, настоящий топоним. А Донбасс – это вот такое искусственно выращенное словечко. Поэтому спрашивать, как правильно по-русски «на Донбассе» или «в Донбассе», мне кажется, даже не вполне корректным. За вопрос, конечно, за такой никому ничего не будет, но дело в том, что надеяться получить ответ абсолютно точный и вот такой с полной уверенностью, по-моему, невозможно. Поэтому остается руководствоваться категориями, что привычнее. Вот нам привычнее слышать в Донбассе, ну, наверное, это и правильнее. А вот касательно третьего вопроса, который задает Елена, какие глаголы лучше сочетаются со словом «проблема», ну, часть этих глаголов Елена сама и назвала, да, действительно, проблему ставят, проблему действительно решают, и, пожалуй, вот это два основных глагола, с которыми это существительное сочетается беспрепятственно. озвучить, разрулить, я об этих словах даже говорить не хочу, потому что ни то, ни другое категорически неприемлемо. Разрулить – это просто жаргон такого не очень приятного происхождения. Озвучить – жаргон другого происхождения, канцелярского, чиновничьего. Так что вот проблемы ставят, проблемы решают. И, пожалуй, все. Возможно, я еще какие-то глаголы забыл, но, может быть, наши слушатели, например, Роман, подскажут, и им за это будет отдельная благодарность. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста. Еще звонок в эфире, слушаем вас. Алло. Да-да, погромче. Алло, алло. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Георгиевич. Да, слушаем, Владимир Георгиевич. У меня некоторые комментарии в одной, к слову «Коромысло». В одной из передач оно прозвучало, и его отнесли к темному слову. Вот. Но в разных словарях, в сербском, хорватском и в наших, очень много слов оканчивается на «сло» или «сла». И в сербских тоже. Кстати, ученый сербский, нет, или хорватский, Никола Тесла тоже звучит это «Тесла». «Тесла» – это прибор для определения, сколько надо отрезать слой от дерева. И мне кажется, тут может быть такое предположение, что «коромысло», оно связано с плечами человека, рамена, и «ко раменам» сло, слоеное дерево, облегающее плечи. Вот. У нас также с этим словом «сло» связаны такие слова, как «слойка», «слоеный пирог», «ослоение». Вот такие у меня размышления по этому поводу. Сложные размышления. Да. Спасибо, Владимир Георгиевич, за то, что вы поделились своими размышлениями. Если вы не возражаете, я комментировать их не буду, поскольку мне не хочется вас расстраивать. Как это по-русски? Так, вот еще где-то нас на пейджер писали, спрашивали. Слово «доходяга», откуда оно произошло? Оно образовано от глагола «дойти». Глагол «дойти» – это одно из многочисленных приставочных образований от глагола «идти». У глагола «дойти» есть еще и такое значение «очень ослабнуть» или «опуститься». Вот как ты дошел до жизни такой, вот в этом случае глагол «дойти» используется именно в этом значении. «Почему ты так опустился?» И вот второе значение – ослабнуть, обладать уже очень плохим здоровьем. Я напомню, что есть еще и «отойти», «отходить». Одним из значений этого глагола, тоже производного от «идти», является значение просто «уйти в мир иной». Так что здесь все очень просто. Доходяга – тот, кто производит впечатление человека, едва-едва вот цепляющегося за жизнь, и человека, который может вот-вот расстаться с жизнью. Вот, собственно, и все. А как это по-русски? Да, представьте, кто нам дозвонился. Слушаем. Это вы со мной? Да, вас. Пожалуйста, назовите имя свое. Людмила. Слушаем ваш вопрос или комментарий, Людмила. Я в тех случаях, когда попадают вот такие старые слова, пользуюсь русско-немецким словарем Павловского. А про какие старые слова вы говорите сейчас? Я говорю о слове «крыжить». Угу. Так-так. Так что вам удалось прочитать в этом словаре? Это словарь 1890 какого-то года. В нем Крыжить переводится как обозначить крестом. Понятно. Ну, это подтверждает ту версию, что слово образовано от польского крыш. Нам вот тут и на пейджер пишут, что да. Слово крыш белорусское и означает то же самое крест. Белорусские и польские языки весьма близки. А, кстати, в немецком языке весьма много заимствований из польского, а в польском еще больше из немецкого. Так что связи эти вполне вероятны. Как это по-русски-то? Петр спрашивает, что означает слово «рекогносцировка»? Дословно это означает «распознавание». Здесь тот же корень, что в слове «когнитивный», и тот же корень, что в знаменитом изречении Декарта «когито эрго сум», «когито» – «мыслю». Рекогносцировка – это, дословно повторяю, распознавание обычно употребляется, когда разведчики, допустим, оказались на какой-то местности. Первое, что они должны сделать, они должны произвести рекогносцировку местности, определиться, где они находятся, что вокруг них находится и так далее и тому подобное. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я, во-первых, тоже большой противник молочки, потому что обычно молочка идет, молочка в развес. И вот если молочка – это главное молоко, то попробуйте себе представить молоко в развес. Глупость получается. Да. Поэтому нельзя, конечно, чтобы это слово шло дальше в русский язык. А вопрос мой вот какой. Мой вопрос касается слова «чай». Каково происхождение слова «чай»? Потому что вот кофе, какао – это вроде как по наименованию того, что мы пьем. А чай, он может быть в России, чай там и морковный, там и еще какой-то. Вот откуда взялось? Или нет связи с словом «чаять»? Все, спасибо. Татьяна, спасибо. Связи с глаголом «чаять» нет. «Чай» – слово, которое пришло к нам из китайского языка, очень сложным путем. И, собственно говоря, те слова, которые мы знаем, узнаем, изучая иностранные языки, ну, английское «ти», допустим, немецкое «те», это то же самое слово, но только сильно измененное. Дело в том, что при передаче китайских слов, при заимствовании китайских слов европейскими языками, они очень сильно изменяют свой звуковой облик, поскольку звуковой строй индоевропейских языков с одной стороны, китайского языка с другой стороны, сильно различаются. Но так или иначе, это слово китайского происхождения. А в индийском тоже чай почти так и звучит. Из Индии не могло прийти, это известно, да, что китайское? Насколько я помню, это именно китайское заимствование. Хотя можно будет и проверить. Давайте договоримся, что в следующей передаче мы еще раз вернемся к этому вопросу. А как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я хотела два момента отметить. Вот по поводу молочки и молодежки. Вот сейчас возникла такая тенденция, может быть, это просто тенденция к сокращению речи. Но вот мы знаем, что для футболиста, например, важно его физическое состояние, состояние здоровья. Так вот, в обычной такой речи теперь говорят так, что вот у этого футболиста проблемы с физикой, подразумевая, конечно, именно его физические кондиции. Но на самом деле звучит это, конечно, физика – это совсем другое. Вот. А по поводу на Донбассе, я хотела бы здесь кое-что сказать. Дело в том, что мой отец родом из вот этого многострадального Краматорска, и я там неоднократно бывала в детстве и потом, и знаю, как там говорят. Это, наверное, говорить «на» – это тенденция, потому что предместье Краматорска, вот, ну, как бы там, где начинается вот центральное место, это вот так называемый соцгород, где высотные дома, а вот там, где начинаются частные дома, они носят название вот там Ивановка, Зелыневка. И вот бабушка моя всегда говорила, что мы поедем на Ивановку, на Зелыневку. То есть на Донбасс это вот именно «на», там, очевидно, так принято, там все так говорили. Вот, хотя на Ивановку это просто вот рядом такой район. Вот, наверное, это такая просто тенденция, вот просто там так принято. Спасибо, Светлана. Я думаю, что вы говорите чистую правду, тем более, что предлог «на» в этой функции древнее предлога «в». Ведь когда Россия была не Россией, а Русью, то было, то говорилось «на Руси» и «поехать на Русь». Предлог «в» стал вытеснять предлог «на» тогда, когда Русь стала Россией. Как только возник новый суффикс, вот этот суффикс «и», и возникло, соответственно, окончание «а», слово стало, встало в один ряд с другими названиями государств, такими как Финляндия, Швеция и так далее до бесконечности. И вот тогда стал регулярно использоваться предлог «в». В украинском языке и в той смеси украинского и русского языков, которые существуют в Донбассе или на Донбассе, по всей видимости, используется вот этот старый, еще общеславянский, общевосточнославянский предлог «на», вместо которого в современном русском используется предлог «вы». Как это по-русски-то? Вот нам на пейджер сразу несколько вопросов задают о разных современных модных словах, и сейчас мы отвлечемся от писем и звонков, и я хочу прочитать вам фрагменты из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». Наш словарь. Что значит «модное слово»? Слова как люди. Среди них есть богачи и бедняки, лидеры и аутсайдеры, франты и скромники. Модное слово – это слово с претензией. Оно часто звучит в устной речи, мелькает в прессе, то и дело доносится из радиоприемника или телевизора. Оно все время держится на виду, порой оттесняя своих более тихих собратьев. Неизвестно, что будет с ним дальше. Может быть, уйдет из языка, а может быть, станет обыденным и нейтральным. Модное – это не всегда хорошее, но и не всегда плохое. Культурный человек, носитель интеллигентной речи, не гоняется за речевой модой, а интересуется ей, присматривается к словам-новинкам. Вот и мы присмотримся к некоторым словам. Например, какое-то время назад нас спрашивали, что означает слово «яппи». Сегодня мы и остановимся на этом модном слове «яппи». Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как дэнди, лондонский одет. Представим, что в наши дни нашелся поэт, равный по смелости Пушкину и замахнувшийся на роман в стихах. Онегин – начало 21 века, наверное, был бы там как «яппи бостонский одет», поскольку слово «дэнди» успело и обрусеть, и безнадежно устареть. А мода на костюмы и слова приходит к нам уже не столько из Лондона, сколько из Америки. В Соединенных Штатах Америки это слово «яппи» означает «увлеченный профессиональной карьерой и материальным успехом состоятельный молодой человек, ведущий светский образ жизни». Так определяет это слово «яппи» толковый словарь иноязычных слов Леонида Петровича Крысина. Для самих американцев «яппи» тоже довольно новое, возникшее сравнительно недавно, как сокращенное сочетание «young urban professional» – «молодой городской профессионал». Идея русского «яппи» выглядит цивилизованнее, чем уже изрядно поднадоевшая эстетика новых русских. А принадлежность к «яппи» все-таки требует свободного владения английским, белой рубашки с галстуком, деловой дисциплины и чувства ответственности. Но стоит ли культивировать «яппизм» как перспективную модель? Не уверен, считает Владимир Новиков, автор словаря. И продолжаем читать статью о «яппи». «Яппи» – это скорее исполнители, чем творцы. Они успешно функционируют, как звенья налаженного механизма. А что значит жить правильно? Это жить по-своему. А что значит говорить правильно? Это говорить по-своему, обнаруживая собственную неповторимую интонацию. Вступать в смелый контакт со всеми слоями языка, со всеми речевыми стилями. интересоваться родной речью, ее дорогами, закоулками, любопытствовать, получать удовольствие, узнавая новое о словах, весело играя с ними. Пусть у каждого из нас будет свой роман с жизнью и свой роман с языком. Наш словарь. Ну и слушаем коротко, кто же нам дозвонился. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Петербург. Но, к сожалению, осталось-то у нас минуты только, да? Да, мало времени. К сожалению, у меня одно уточнение по прошедшей передаче и новый вопрос. Но, к сожалению, новый вопрос я не успеваю уже. Уточнение такое. Выражение, ну, скажем, «Володин велосипед», слово «Володин» пишется с большой буквы, и какой частью речи является... Прилагательным, притяжательным. Хорошо. Прилагательным. Да, я понял. Но в таком случае слова «российский», «петербургский» должны были бы тоже писаться заглавной буквой. Это Сергей, слова нет, ряда. Сергей, нет, это не одного ряда слова, потому что Володя – это личное имя, а Россия и Петербург не являются личными именами. Спасибо. Вопрос тогда уже на следующий. Да, и вот, к сожалению, хочу сказать, что на пейджер, хоть и новый номер, но нам прислали много интересных вопросов. Не успели на все ответить, но мы сейчас попробуем это распечатать и на следующую передачу взять как домашнее задание. А сейчас коротко называем, кому достанутся билеты. Ирина, которая задавала вопрос про клуб «Динамо», и Елена, которая говорила про проблему и про «на Донбассе» или «в Донбассе». Ну что ж, напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Будем ждать ваших вопросов, друзья.